Глава 22. Наваждение. Орда демонических созданий вырвалась из мрака леса и вышла на лунный свет. Я знал их предводителя. Но я никак не мог понять, что они все делают. Они покорно склонили головы. Я сверху вниз уставился на короля львов-демонов, пытаясь понять, что это он вытворяет. «Что здесь происходит?» — прогремел я голосом великана. «Дит, дит, дит», — раздалось со скал. Мой голос звучал, как зловещий рык северного дракона. Лев-демон пригнулся еще ниже. Инстинктивно он изменил свою внешность. Его длинная грива и лохматая длинная шерсть превратились в пламя, поджегшее лук. Обезьянки и взрослые обезьяны вокруг меня завизжали. Огромной рукой я зачерпнул воду из нашей купели. В ладонь поместилась сразу половина воды оттуда, но водопад тут же наполнил ее обратно. Словно грозовая туча, я вылил воду на прибрежный луг и потушил огонь. Лев-демон тоже не смог избежать холодного душа. Промокший до костей, он скорчился в большой луже. Он щурился вверх и вниз, как будто не мог решить, должен ли он прожигать меня злым взглядом или спокойно наблюдать за происходящим. Я откашлялся. «Извините». Я произносил это слово поразительно часто в последнее время. Я постарался сказать это не так громко, чтобы эхо не запричитало за мной «Ити, ити, ити». Дядя Бен подошел ко мне. Он указал на льва-демона. От него мы получили огонь в пещере. Он и остальные пришли навестить нас, когда ты ушел. Они испробовали сока перезрелых фруктов, а затем подремали немного с диким храпом. Ему, наверное, приснился плохой сон, и он преобразился. «Но он же не любит фрукты! Кты-кты-кты!» Это прозвучало так, как будто я недоверчиво прищелкнул языком. Судя по всему, перебродивший сок ему понравился. Дядя Бен пожал плечами. Он никогда не мог понять, что хорошего двоюродная бабушка Ма находит в испорченных вещах. Я гордился им за то, что он не поддался панике из-за огня, появившегося в пещере. Более того, он даже сделал его полезным для всех. «Стань меньше», — попросил я Цзиньгубана. Я тоже уменьшился в соответствии с его изменением в размерах, но при этом крепко держал посох, чтобы в случае необходимости можно было немедленно его использовать. Я внимательно оглядел незнакомцев, которых привел лев. «Бык-демон!» опустил рога, которые теперь были нацелены на меня острыми концами. Если бы он был быком с головы до ног, я бы почувствовал угрозу. Но он был наполовину человеком и покорно преклонил колено. Крылатая обезьяна рядом с ними тоже опустилась на колени, но с любопытством рассматривала меня. Она мне из-за этого сразу понравилась. Труднее всего развеять мое недоверие было дракону. Уж очень острые еще были мои воспоминания о приключениях на дне океана. «Стань меньше, еще меньше», — подбадривал я Цзиньгубана, а также немного себя. Я не стал держать посох в пальцах в позе готовности к бою, а положил его на ладонь. «Меньше, еще меньше. Стоп, хватит. Спасибо». Цзиньгубан ответил золотым сиянием, которое я перевел как «с удовольствием». Я снова посмотрел на орду демонических существ. «Что здесь происходит?» — повторил я обычным голосом. Я снова стал размером с человеческого мальчика. Я настолько привык к этому облику, что он давал мне чувство безопасности. Лев-демон опустил голову, чуть не коснувшись лбом земли. «Мы хотели бы принять твое предложение о дружбе, король обезьян. Ты сам сказал, вместе мы сильнее». «Он не понял твоих слов», — прошептала Шуши мне на ухо. Теперь она сидела у меня на плече. Я кивнул. Дружба была чем-то большим, чем союз для взаимной выгоды. Лев заметил, насколько сильна моя магия. Только поэтому он пришел сюда. Что мне теперь делать? Отослать его? Или заключить союз, который он называл дружбой? Я снова кивнул, на этот раз льву-демону. «Хорошо. Зови меня просто Вуконг». Демон почтительно склонил голову. «А меня называй Шито». «На самом деле меня зовут Шито Ван, но тебе можно не упоминать, что я Ван, король. Ши по-китайски означает лев, а то — верблюд». «Ух, почему его назвали верблюдом? Потому что он был таким большим? Или потому что он был таким лохматым, как двугорбый великан?» «Я Нюмо», — представился бык-демон. «Ух ты, я легко запомню это имя. Ню — это просто бык, а Мо... Даже если не знаете, то можете догадаться. Мо — значит демон». Вскоре демоны и демоницы всех окрестностей предложили мне дружбу. Но по-настоящему мне было весело только со львом, быком, маленьким драконом, гигантской птицей, летающей со скоростью ветра обезьяной и обезьяньим духом. Вам ничего не кажется странным? Сова не стала частью нашей буйной компании. Она не хотела ни над кем подшучивать и не любила дикие вечеринки. «Очнись, Уху-Кугун, приди в себя. Дальше так не может продолжаться». Я боролся со сном, причмокивая. Мне снилось что-то вкусненькое. «Что происходит?» Я вспомнил, как прошлой ночью носился по лесу с быком-демоном и львом. Еще не совсем проснувшись, я попытался определить, где нахожусь. Ух, я висел над своим каменным троном в довольно некоролевской позе. Шуши сидела у меня на спине. «Ты опять проспишь весь день!» — упрекнула она. Я поднял голову и указательный палец. «Преврати ночь в день, объедини противоположности. Это и есть источник магии». Шуши взлетела, когда я поднимался, а затем приземлилась ко мне на плечо. «Объединяя противоположности, ты не превращаешь одно в другое, а соединяешь две вещи, чтобы создать что-то новое. Темные и светлые часы соединяются в день. Ты же это и так знаешь. Но ты начинаешь забывать все, Уху-Кугун, и всех!» Она нежно прижалась к моей щеке. Я ухмыльнулся. «Да ты проявляешь нежность?» «Что? Нет. Просто твое плечо слишком угузкое». Она отвернулась от моего лица и сделала вид, что шагает лапой в пустоту. Я быстро поддержал ее рукой, прежде чем она действительно свалится. И осторожно и крепко держал ее. «Почему ты разбудила меня, Шуши?» «Почему? Разве я не объяснила тебе это только что? Я дам тебе еще одну гу, маленькую подсказку. Из-за твоей семьи. Ты хоть раз подумал о них в последние дни? Алян и бабушке Лау и...» Прежде чем она перечислила их всех по отдельности, я прервал ее. «Ты действительно беспокоишься именно о моей семье?» Я насмешливо ткнул ее в живот. «Или о себе самой?» «О себе. Ты не давал мне никаких обещаний». Обещания. Одним махом беззаботность, которую я испытывал последние несколько дней, исчезла, как рассеявшийся туман. Весь груз ответственности, который навис надо мной, снова лег на мои плечи. Внезапно вес совы стал для меня слишком большим. Я оттолкнул Шуши и вскочил с трона. У меня было ощущение, что мне пора бежать. Подальше от битвы, в которой я собирался бросить вызов королю подземного мира. Вы когда-нибудь пытались убежать от собственных мыслей? Я могу вам сказать, что это не работает. Никуда я не убежал. Мои босые ноги наступили на что-то кашеобразное, которое поехало у меня под пятками. Я поскользнулся, и раз — я уже лежал на полу. По крайней мере, я ни обо что не ударился, так как угодил в мокрую бродящую массу. Хорошо, что на мне не было красивых сапог, я бы их испортил. Магическая броня, казалось, сжималась вокруг моей грудной клетки. Все теснее и теснее. Я попытался сделать вдох. Шуши на мгновение зависла надо мной, а затем приземлилась на трон. Оттуда она увидела, в какое дурацкое положение я попал. Я плюхнулся не просто в грязь, а в кучу испортившихся фруктов, которые бык, демон и лев оставили сегодня ночью в качестве издевательского подношения перед троном. Весь мой мех склеился. Я вылизал себя дочисто, а затем начал вытирать пол языком. Не мог же я, покидая пещеру, оставить свое место в таком ужасном состоянии. Кроме того, мне нужно было немного подкрепиться, прежде чем я вызову яму на бой. Ух, кого я хочу обмануть! Это было всего лишь попытка изобразить полезную деятельность. Иногда так случается, когда два противоположных желания имеют одинаковую силу и тем самым подавляют друг друга. Желание бороться и желание бежать. Во время стресса цыплята начинают ковыряться в земле, даже если там совсем нет зерен. Люди, нервничая, производят руками разные навязчивые движения, а я, ну вы сами видите, я вел себя как курица, трусливый цыпленок. «Заканчивай, угу-кугун!» — ругалась сова. «Хвостовое оперение! Это добром не кончится!» Наверное, это выглядело смешно. По какой-то причине у меня начался настоящий приступ смеха. Я фыркнул, разбрызгивая липкий, дурно пахнущий сок патрону и моей подруге. Шуши с отвращением принялась чистить оперение клювом. «Ничего смешного! Это вредно для тебя! Очень плохо! Это парализует твой разум!» Жалобно-сердитый крик заставил меня съежиться. «Ух! Откуда здесь вдруг взялась бабушка Лао?» Моя бабушка пыталась вытащить меня из кучи испорченных фруктов, но я извивался и выскальзывал из ее пальцев. Бабушка Лао попыталась напугать меня. «Эта штука опасна, Вуконг. Это может убить тебя. Это как с алкоголем и людьми. Если ты примешь слишком большую дозу, ты можешь умереть. Ты отравляешь свое маленькое тело». «Ну вот тут она преувеличивала. Ух, бабушка!» — заныл я. Шуши летала вокруг моей головы, мешая мне есть. Неудивительно, что голова у меня закружилась. «Ты вовсе не бессмертный! Точно не бессмертный!» «Может быть, я и не был бессмертным. И, конечно же, мне было жутко страшно. Когда я представлял, как я буду бороться с ямой, мне становилось жарко. Так жарко, как будто правитель царства мертвых уже держал меня за горло. Я представил, как его пламя проникает сквозь прорези и соединения в моей броне. Мысленно я топтал все вокруг огнеупорными сапогами, а на самом деле я был босиком. Я еще не был готов к этому бою. Я еще морально не подготовился к этому. «Оставь меня в покое!» Мое раздражение попало в шуши, хотя яростный хаос внутри меня был направлен против ямы. Я резко выпрямился, но вместо того, чтобы решительно двинуться прочь, я, спотыкаясь, пополз на ватных ногах. Шуши летела рядом со мной. «Пойдем искать персики, уху-кугун. Пойдем вдвоем». Все человеческое исчезло из моей души. Как загнанный в угол зверь, я стиснул зубы и прорычал: «Оставь меня в покое!» Шуши испуганно заморгала. Я тоже закрыл глаза. Когда я снова открыл их, я оказался лицом к лицу со своей собравшейся семьей. Я отражался во множестве темных зрачков, как будто там было существо с фасеточными глазами, а я был единственной странной вещью, на которую все смотрели. Словно спасаясь бегством, я выпрыгнул наружу через водопад. Мне не пришлось долго искать. Вскоре я обнаружил тельца демона Нюмо и льва Шито. Они лениво лежали в тени дерева и ели мясо. Мне стало совсем смешно. Окровавленные куски, вырванные из добычи, удвоились в моих глазах и запрыгали, как будто они были живыми. «Гениально!» — захихикал я. «Вам стоит поймать всего одно животное, и вы все уже сыты. А кто тут творит заклинание умножения?» Шито и Нюмо посмотрели друг на друга, ухмыляясь. Лев лапой пододвинул мне несколько испорченных фруктов. «Вот они». «Они?» Я запихал все фрукты в рот и жевал с набитыми щеками. На вкус никакой магии. Оба демона рассмеялись. Они издевались надо мной. «А какая должна быть магия на вкус?» — усмехнулся Шито. «Не такой». Больше я ничего не смог ответить. Сонное заклинание. Только и успел я подумать. В поисках опоры я прислонился спиной к дереву и остался сидеть неподвижно. А мир начал вращаться вокруг меня. Мне стало плохо. Просто немного отдохну, решил я. Вот-вот, все станет как прежде. «Не спи! Ух, гу-ку-гун!» Крылья хлопали по моим щекам. «Не спать!» Кто-то дергал и тряс меня. «Проснись!» Это был дядя Бен? Почему в его голосе звучала такая паника? Так много голосов. Так громко, слишком громко. Ух, ух, ух, ух! Что это с ним? Что с ним случилось? «Все хорошо». Мой язык сопротивлялся произнесению лжи. Я отодвинулся от дерева. Не удержавшись, я перевернулся на бок и рухнул на землю. Потом я провалился в глубокий сон. Непривычно глубокий.